Ключ от двери у меня имелся, и мне все равно придется возвращаться за моим новым паспортом. Я пошел за отцом к пивоварне, где уже грузили ящики с пивом. На стареньком двухцилиндровом Фраамо ехали двое монахов. У обоих явные признаки пристрастия к перевозимому грузу пиву. У бородатого отца Штойбера пузо было с мельничной жернов, а дородный отец Зихофер походил на обожженный в печи бочонок. В кабине грузовика хватало места для всех троих, только если мы одновременно выдыхали воздух и втягивали животы. Пока мы доехали до Гармиш-Партенкирхена, я стал чувствовать себя плоским, как сосиска на сэндвиче саксонского пастора. Но беда была не только в тесноте. Мотор Фраамо в 15 лошадиных сил позволял ехать лишь со скоростью пешехода. К тому же мы часто буксовали на покрытых льдом горных дорогах. Так что пришлось очень кстати, что Штойбер, служивший на Украине в самую суровую русскую зиму, был отличным водителем. В город мы въехали не с севера, а с юга, по Гризенерштрассе, в тот район Партенкирхена, где проживало большинство американцев. Монахи сказали мне, что груз они доставляют в отели Элбзи, хрустальные источники, Паттон, в офицерский клуб и на лыжную базу «Зеленая стрела». Они высадили меня на перекрестке Шуктспитце-штрассе и Банхофштрассе. И, похоже, даже обрадовались, когда я сказал, что обратно в монастырь постараюсь добраться сам. Я разыскал улицу со старыми виллами в альпийском стиле, где Груин и Хенкель проводили свои последние эксперименты. Номер дома я вспомнить не мог, но отыскать виллу с рисунком лыжника на стене особого труда не составило. В отдалении я слышал приглушенные выстрелы, стреляли по тарелочкам, так же, как тогда. Единственная разница — сейчас земля была покрыта снегом. Сахарной глазурью снег обливал крыши пьяничных домиков и все вокруг них. Никаких признаков Бьюика Родмастера Джейкобса. Там, где он был припаркован, громоздилась лишь куча лошадиного навоза. В городе я видел сани и рассчитывал, что смогу нанять кого-то, чтобы добраться в Мёнх после того, как закончу разведку на вилле. Что, собственно, я рассчитывал найти там, я и сам толком не знал. По содержанию моего последнего разговора с Эрихом Груином трудно было угадать, уехал он и остальные из этого района или нет. Но очень может быть, что они все еще тут. Вряд ли они ожидают, что я улизну из Вены так скоро. Вена — город закрытый, и вырваться из него непросто. Насчет этого Груин был прав. И все-таки он, конечно же, соображал, что деньги, которые он дал мне как компенсацию, весьма облегчат мое возвращение в Гармиш. Но даже если заговорщики еще здесь, то уж, конечно, предприняли какие-то меры предосторожности. Я крепче стиснул пистолет в кармане и двинулся вокруг дома заглянуть в окно лаборатории. Очень удачно, что в Вене я купил высокие ботинки и гетры. Я утопал в снегу по колено, а вокруг Мёнха снег навалило наверняка еще больше. Свет в окнах виллы не горел, и в лаборатории тоже было темно. Я старательно расплющил нос о стекло и смог разглядеть даже кабинет за двойными стеклянными дверьми. В кабинете тоже никого. Выбрав подходящее полено из аккуратной поленницы под балконом, я огляделся, какое в окно половчее разбить. Сугробы снега позади меня заглушили звон разбитого стекла. Глубокий снег — лучший друг взломщика. Осторожно я отломил острые осколки, оставшиеся в раме, просунул руку, поднял задвижку, открыл раму и забрался внутрь. Под ногами меня захрустело стекло, когда я спрыгнул на пол лаборатории. Все тут оставалось в точности, как было в тот раз. Я подошел к стойке. Комары беспокойно замельтешили, когда я положил ладонь на стеклянную стену к обиталище, проверить, насколько она теплая. Оказалось, им в самый раз, то есть даже жарче, чем в комнате. Комарики чувствовали себя лучше некуда. Но поправить это легко. Я отключил нагреватели, поддерживающие жизнь этих смертоносных насекомых. Еще ледяной воздух врывает через разбитое окно, так что все они подохнут через несколько часов. Я открыл и задвинул за собою обе стеклянные двери, проходя в кабинет, и сразу понял, я не опоздал. Рядом с пресс-папье в центре стола лежали 4 новехоньких американских паспорта. Взяв один, я раскрыл его. Женщина, которая была известна мне как фрау Варцек, жена Груина, теперь превратилась в миссис Ингрид Хоффман. Я заглянул в другие. Генрих Хенкли стал Гасом Брауном, Энгельбертина — миссис Берти Браун, а Эрик Груин видоизменился в Эдуарда Хоффмана. Я начал было списывать новые имена, а потом попросту сунул все 4 паспорта себе в карман. Без них этим мерзавцам никуда не уехать. И без билетов на самолет. Они тоже лежали на столе. Я взглянул на дату, время и место назначения. Мистер и миссис Браун и чита Хоффман улетали из Германии сегодня вечером. Все билеты взяты на полуночный рейс до базы ВВС Лэнгли в Виргинии. Все, что мне требовалось, сидеть тут и ждать. Кто-то, возможно, Джейкобс, непременно скоро явится, чтобы забрать билеты и паспорта. А когда он придет, я заставлю его отвезти меня в Мюнх, где, загнав в угол беглецов от правосудия, рискну и позвоню в мюнхенскую полицию. Пусть разбираются. Я уселся, вынул пистолет, то, что дал мне Венц отец Ла Джолу, снял с предохранителя и положил оружие на стол перед собой, предвкушая встречу с моими старыми друзьями. Я схватился было за сигарету, но передумал. Ни к чему, а то майор Джейкобс учует дым, едва войдет в дверь. Прошло полчаса, и слегка притомившись, я решил порыться в бюро с досье. Когда я буду разговаривать с полицией, то получится гораздо убедительнее, если я представлю подтверждающие мои слова документальные свидетельства. Не тому, что Груин и Хенкель оставили эксперименты на евреях в Дахау, это известно, а тому, что они продолжают начатое, используя как подопытных кроликов местных немцев военнопленных. Полиции это понравится не больше, чем мне. Если по какой-то случайности суд не предъявит обвинение Груину, Хенкелю и Цехнер за то, что они творили войну, ни один германский суд не оставит без внимания массовое убийство немецких военных. Папки были аккуратно расставлены в алфавитном порядке. Записи до 45-го года не было. Зато на каждого человека, которого заразили малярией после окончания войны, велась детальная история болезни. Первое, которое я просмотрел, медицинская карта лейтенанта Фрица Ансбаха. Он был военнопленным, которого лечили от нервной истерии в Партенкирхенском госпитале. Малярией его заразили в конце ноября 47-го года. Когда его начали трясти приступы, ему стали вводить испытываемую вакцину Споровакс. Через 17 дней Ансбах умер. Причина смерти — малярия. Официальная причина — вирусный менингит. Я пролистал еще несколько папок из верхнего ящика. Похожая история. Я сложил их на столе, приготовившись взять с собой, когда поеду в Мюнх. Теперь у меня было все, что требовалось. И я даже уже решил не открывать средний ящик этого зловещего бюро, но что-то как будто толкнуло меня, и я все же открыл. Иначе я бы никогда не наткнулся на папку с фамилией Хендлёзер. Я медленно прочитал досье. Потом перечитал еще раз. Мне встретилось множество медицинских терминов, абсолютно незнакомых, но кое-что я все же понял. 10 графиков, показывавших температуру объекта, сердечный ритм до того, как они поместили ее руки в коробку, содержащую около 100 зараженных москитов, и после. Я вспомнил, как подумал тогда, что жену искусали блохи или постельные вши. Все время, пока жена лежала в психиатрической больнице Макса Планка, там появлялся Хенкель своим маленьким ящиком смерти. Они вводили ей вакцину Споровакс-4, но лекарство не подействовало, так же, как не действовало на других. И Кирстен умерла.